Филипп улыбнулся. «Но это не значит, что ты должен совершить нечто грандиозное в своей жизни. Может быть, Бог захочет видеть тебя смиренным монахом, покорным человеком, который посвятит себя раздумьям о Господе и молитвам во славу Его. Наверное, этого Он и ждет от меня», — погрустневшим голосом сказал Джонатан. Филипп рассмеялся. «Но я так не думаю. Господь не может сделать кинжала из бумаги и женской рубашки из кожи. Ты не из того материала сделан, чтобы жить в покое, и Бог знает это. Я думаю, Он хочет, чтобы ты сражался за Него, а не пел Ему осанну. Надеюсь, так оно и будет». «Но в эту минуту», — Филипп снова улыбнулся, — «он хочет, чтобы ты нашел брата Лео и выяснил, сколько головок сыра есть у него для Келлера из Кингсбриджа. Хорошо. А я пойду в капитул повидаться с моим братом. И помни, если кто-либо из монахов заговорит с тобой о Франциске, ты о нем ничего не знаешь. Я буду молчать. Ступай же». Джонатан быстро зашагал по монастырскому двору. Строгость и торжественность разом слетели с него, и он снова был весел и бодр. Филипп проводил его взглядом, пока тот не вошел в домик сыроварни. «А ведь я в его годы был точно таким, разве только он намного умнее меня», — подумал приор. Он направился в противоположную сторону, в здание капитула. Франциск прислал ему письмо с просьбой незаметно для других навестить его. Что до монахов из Кингсбриджа, то для них Филипп отправился в лесную обитель с обычной проверкой. От здешних монахов их встречу скрыть, разумеется, не удалось бы, но они жили здесь совершенно отрезанными от остального мира и вряд ли смогли бы сообщить о ней кому-либо. Только приор здешней обители изредка навещал Кингсбридж, но Филипп взял с него клятву хранить тайну. И он, и его брат прибыли сюда почти одновременно, на рассвете, и хотя они прекрасно понимали, что не стоит разыгрывать случайную встречу, все же решили сделать вид, что повидаться надумали только из-за того, что долго не виделись. Они вместе приняли участие в торжественной мессе, потом отобедали с монахами. Теперь, наконец, братья могли поговорить наедине. Франциск уже ждал в здании капитула, сидя на каменной скамье у самой стены. Филипп почти никогда не обращал внимания на свое отражение. Зеркал в монастыре не было, и он отмечал, как с годами меняется его внешность по своему брату, который был всего 2 годами моложе. У Франциска в его 42 уже появилось несколько серебряных прядок в черных волосах и множество мелких морщинок вокруг ярко-голубых глаз. Со времени их последней встречи младший брат здорово раздался в талии, стало толще шея. «Седин у меня, похоже, побольше», — подумал Филипп, — «а вот жирку, пожалуй, поменьше. Интересно, неужели у меня столько морщин?» Он сел рядом с Франциском и обвел взглядом пустую 8-гранную комнату. «Как дела?» — спросил Франциск. «Работники опять распоясались. У монастыря совсем нет денег, нам пришлось свернуть строительство собора. Кингсбридж снова пустеет, половина людей в округе голодает, по дорогам стало опасно ездить. Да уж», — Франциск с горечью кивнул, — «по всей Англии такое творится. Ну, положим, законопреступники были и, возможно, будут всегда», — угрюмо сказал Филипп. «Может быть, алчность всегда будет перевешивать мудрость у сильных мира сего, а ярость подавит сострадание у человека с мечом в руке. Возможно, так и будет. Что-то ты на этот раз уж слишком мрачно смотришь на мир. 2 недели назад на нас напали бандиты. Это была жалкая попытка ворваться в город. На них было просто больно смотреть. Как только нашим людям удалось убить нескольких этих дикарей, они тут же передрались между собой.

Голод, похоже, никак не отразился на ней. Ее груди были большими и крепкими, бедра мощными и упругими. Поначалу глаза ее смотрели живо, даже с вызовом, но, завидев рыцаря и Уильяма, женщина поспешила отвести взор и быстро скрылась в доме. «Смотри-ка, мы не понравились ей», — сказал Уильям. «Конечно, куда нам до Герваза?» Шутка была старая, но все равно раздался дружный хохот. Они привязали своих лошадей. Это было уже далеко не то войско, которое Уильям собрал вокруг себя в начале гражданской войны. Уолтер был по-прежнему с ним, как и страшила Гервас с Хугом Секирой, а вот Жильбер погиб во время кровавой схватки у каменоломни, и вместо него появился Гийом. Майлзу мечом отрубили руку, когда во время игры в кости в одном из трактиров Норриджа вспыхнула пьяная драка, и его теперь заменил Луи. Все они были уже совсем не зеленые юнцы, но вели себя по-прежнему так, словно им было по 20, пили, веселились, играли в кости и шлялись по потаскухам. Уильям потерял счет трактирам, которые они вместе опустошили, как не смог бы припомнить всех евреев, над которыми они в волю поиздевались, или юных красавиц, лишенных ими девственности. В дверях показался хозяин. Скорбное выражение на его лице было, без сомнения, результатом извечной неприязни, которую люди испытывали к мельникам. Но сейчас к нему примешивалось явное беспокойство. «Ну что ж, правильно», — решил про себя Уильям. Ему доставляло удовольствие видеть тревогу в глазах людей при его появлении. «Не знал, что у тебя есть дочь, Вулфрик», — сказал граф, и глаза его блеснули похотью. «Ты что же, прятал ее от меня?» «Это Мэгги, моя жена», — ответил мельник. «От кусок дерьма! Что, я не помню твою жену, эту сморщившуюся старуху?» «Мэй умерла в прошлом году, мой господин, а я снова женился». «Ну, старый кобель», — ухмыльнулся Уильям, — «она же лет на 30 моложе тебя». «На 25. Ну ладно, хватит об этом. Где моя мука?» «Все готово, мой господин. Соблаговолите войти». На мельницу можно было попасть только через дом хозяина. Уильям со своими рыцарями прошел за Вульфриком в единственную комнату, где новая жена мельника, стоя на коленях, растапливала очаг. Когда она наклонялась и подбрасывала очередное полено, юбка плотно обтягивала ее округлый зад. «А ляжки у нее что надо», — заметил Уильям. «Уж она-то, похоже, меньше других страдает от голода». Уильям остановился, не сводя глаз с ее округлостей. Рыцари ухмыльнулись, поймав взгляд своего господина, а мельник беспокойно засуетился. Женщина обернулась и, поняв, что все смотрят на нее, смущенная поднялась на ноги. Уильям подмигнул ей и сказал: «Принеси-ка нам Эля, Мэгги, чертовски хочется пить». Все прошли на мельницу. Мешки с зерном были аккуратно сложены на таку, но их было не так много, как обычно. «Это все?» — спросил Уильям. «Урожай был совсем плохой, мой господин», — сказал Вулфрик, и голос его дрогнул. «А где мои?» «Вот они», — мельник показал на горку из 8 или 9 мешков. «Что?» — граф почувствовал, как вспыхнуло его лицо. «Это мое? Я пригнал 2 повозки, а ты предлагаешь мне это?» Хитроватые огоньки сверкнули в глазах Вулфрика. «Прости, мой господин». Уильям пересчитал мешки. «Здесь всего 9». «Больше нет», — сказал мельник. Он готов был разрыдаться. «Вот здесь рядом мои, можешь сосчитать их столько же». «Ну, хитрый пес», — зло сказал Уильям.

Епископ внимательно изучал денежные отчеты, медленно водя глазами по бесконечному ряду цифр. Он прервался, когда вошел Уильям и увидел злобное выражение на лице графа, коротко спросил, что произошло. Вопрос был задан с характерной для епископа мягкой иронией в голосе, которая всегда выводила Уильяма из себя. Граф скрипнул зубами. «Я теперь знаю, кто верховодит у этих чертовых оборванцев!» Олеран вскинул одну бровь. «Это Ричард из Кингсбриджа!» — рявкнул Уильям. «А?» — Уоллерон, понимающе кивнул. «Ну, конечно же, все правильно!» «Это опасно!» — со злостью в голосе процедил Уильям. Он ненавидел, когда епископ начинал холодно рассуждать про себя. «Они называют его законным графом!» Уильям ткнул пальцем в Олерана. «Я надеюсь, ты не хочешь, чтобы эта семейка вновь прибрала графство к рукам? Они ведь презирают тебя, а в друзьях у них приор Филипп, твой давний враг!» «Ну ладно, успокойся», — снисходительно сказал Уолеран. «Ты прав, я не могу допустить, чтобы Ричард из Кингсбриджа снова завладел графством!» Уильям сел. Все тело разламывалось от боли. Впервые он чувствовал себя после сражения таким разбитым. Все мышцы ныли, руки были истерты до кровавых мозолей, синяки и шишки от ударов и падений причиняли нестерпимую боль. «А мне ведь только 37, — подумалось ему, — неужели это начало старости?» «Я должен убить Ричарда, — сказал он. — Когда его не станет, вся эта шайка превратится в беспомощное стадо». «Согласен. Впрочем, это дело не хитрое. Весь вопрос, где его искать. И тут ты можешь мне помочь». Уолеран большим пальцем потер свой острый нос. «Интересно, чем? Послушай, если это организованная банда, значит, они где-то скрываются. Не понимаю тебя, где они могут скрываться? В лесу, конечно. Но ты же знаешь, что отыскать в лесу бандитов невозможно. Они все время меняют место, где хотят, разведут костер, а спят вообще на деревьях. Но если кто-то пожелает сплотить их, он должен собрать всех в одном месте. Там, где они могли бы разбить постоянный лагерь». «Так значит, нам надо найти то место, где скрывается Ричард». «Ну да. И что ты предлагаешь?» «А вот тут ты должен сказать свое слово». Уолеран воспринял эти слова без особого воодушевления. «Голову даю на отсечение. Половина Кингсбриджа знает, где его искать», — сказал Уильям. «Но нам с тобой они вряд ли скажут. Уж слишком мы оба им ненавистны». «Ну, не всем, не всем». Салли была в восторге от праздника Рождества. Больше всего ей, конечно, понравилась праздничная еда, имбирные пряники в форме кукол и сладкая пшеничная каша на молоке с яйцами и медом, и грушевый сидр, молодой и пьянящий, от которого ее поминутно бросало в безудержный смех, и она долго не могла остановиться, и традиционная рождественская требуха, которую часами отваривали, а затем запекли в тесте, и получился вкусный пирог. Правда, в этом году угощения были не такими изысканными, как раньше. Год был все-таки голодный, но девочка все равно была на седьмом небе от счастья. Она с удовольствием украшала дом венками из веток астралиста. Первый мужчина, который переступил бы порог дома в этот день, должен был по преданию принести удачу при условии, что он был бы черноволосым. Так что отцу Салли пришлось все утро просидеть взаперти, чтобы, не дай бог, не накликать на людей беду, ведь он был огненно-рыжий. Особенную радость ей доставляли рождественские представления в церкви, когда монахи одевались восточными королями, ангелами, пастухами, и она чуть не умирала со смеху, когда вероломные идолы падали, узнав о появлении святого семейства в Египте. Но больше всего ей понравился мальчик-епископ. На третий день Рождества монахи одели самого молодого послушника в епископский наряд, и все должны были подчиняться ему. Большинство горожан ожидало на церковном дворе появления мальчика-епископа. Он должен был по традиции заставить старейших и уважаемых людей в городе выполнять самую черную работу, принести поленья, вычистить свинарники или помыть полы. Он напускал на себя важничающий вид, жеманничал, вел себя просто-таки нахально по отношению к людям, обладавшим властью в городе. В прошлом году он заставил Ризничева ощипывать цыпленка. Вот уж все позабавились, поскольку Ризничий не знал, как к нему подступиться, и перелетели во все стороны. Вынесли его торжественно на своих плечах два монаха. За ними выстроились остальные священнослужители. Мальчику на вид было лет 12. Его облачили в шелковое платье пурпурного цвета. В руках он держал епископский посох, а на лице застыла озорная ухмылка. Собравшиеся захлопали в ладоши, послышались приветственные возгласы. Первонаперво мальчик ткнул пальцем в сторону приора Филиппа и беспрекословным тоном приказал: «Эй, парень, ну-ка живо на конюшню и вычисти мне осла!» Раздался взрыв хохота. Старый осел пользовался в городе дурной славой из-за своего крутого нрава, и поэтому его никогда не чистили.